Сильви Лебра Шаво. Королева моды. Нерассказанная история Марии Антуанетты. Предисловие. Предрассудки. Разум глупцов. Вольтер. Королева другого времени. Женщина своей эпохи. Так можно охарактеризовать Марию Антуанетту. Как и все французские королевы до нее, эрцгерцогиня Мария Антония фон Габсбург-Лотарингская прибыла в самое прекрасное королевство Европы издалека. Но на этот раз по ряду политических причин ее встретили с неодобрением. Ее судьба была предопределена — укрепить союз между Францией и Австрией, строго следовать версальским традициям и даровать наследников будущему Людовику XVI. Для дочери императрицы однажды стать королевой в стране, где господствует солический закон, — парадоксальная перспектива. Солический закон — правило, согласно которому престол наследуется только по мужской линии. Женщины из круга наследников исключаются полностью. Восходит к положению одноименного кодекса солических франков V-VI веков. Здесь и далее, если не указано иное, примечание редактора. Ее единственным проявлением власти было рожать детей, а единственной обязанностью — блистать самой и подчеркивать блеск привилегированных придворных, став их заложницей. Суровой школой был этот Версальский дворец с навязанным другой эпохой этикетом, кардинально отличающимся от венского. И странным супругом оказался этот мрачный дофин, которого она старалась приручить днем, не завоевывая ночью. Будучи предметом любопытства и злословия, дофина обладала природным обаянием, наивной живостью, непосредственными манерами, которые внезапно расшевелили королевский двор, тонувший в рутине. Первая революция в Версале была желанной для тех, кто смотрел в будущее, и тревожила других, кто видел в австриячке лишь инструмент для удовлетворения своих сиюминутных амбиций. 18 лет она стала королевой Франции, наконец-то получив свободу играть на версальской сцене главную роль, теперь принадлежавшую ей. Не родив наследников, тем не менее она с благословения короля-супруга стала самой ослепительной и самой непокорной из всех королев. Отстраненная от власти системой, в которой правили мужчины, она проявляла себя по-своему, совершенно не задумываясь, сколько она создает поводов для клеветы. Сегодня ее поступки кажутся легкомысленными, но в то время таковыми не были. Не стоит забывать, что версальская придворная жизнь с ее декором, актерами, ритуалами и доведенными до абсурда протоколами была неприступной крепостью. Как королева она произвела революцию в этикете, созданном по лекалам короля Солнца в предыдущем столетии. Как женщина она модернизировала его внешние проявления, тесно связанные с жесткими предписаниями в одежде. Чуждая лицемерие, она очаровывала тех, кто был готов ее принять, собирала вокруг себя избранный круг, но отстраняла тех, кого считала враждебно настроенными. Своей юной беззаботностью она настроила против себя консерваторов и так запросто нажила врагов. В самом Версале репутация Марии Антуанетты оказалась подорвана. Кульминацией и точкой невозврата чего стало разрушительное дело об ожерелье. Желание изменений, свойственное всем молодым женщинам ее эпохи, ей, дофине, было категорически невозможно удовлетворить. И Мария Антуанетта восприняла моду как единственный способ личного самовыражения. Если уж было необходимо постоянно находиться на виду, она решила объединить обязанности с удовольствием самой выбирать свои наряды и окружение. «Кто любит меня, тот следует за мной», словно говорила она, блистая головокружительными прическами с развивающимися перьями и поразительными нарядами, в которых ее увековечила упрощенная легенда. Она стала образцом для подражания для всей Европы, от Англии и Скандинавии до дальних уголков Российской империи. Ее наряды отметили сначала при дворе, а затем и в городе, когда, устав быть роскошной фарфоровой вазой, она радикально изменила свой гардероб, чем вызвала настоящий скандал. «Я на сцене, так пусть меня либо освистывают, либо встречают овациями», — говорила она, позаимствовав фразу у мадам де Ментенон. В Трианоне, куда она приходила без церемоний, в простой белой одежде и с естественно уложенными волосами, она словно говорила: «Не следуйте за мной, дайте мне просто жить». Но за ней все равно продолжали идти. Это место стало для нее убежищем от гнетущего Версаля, столь любимым, уединенным, где она жила частной жизнью в окружении семьи и избранных близких людей, и могла помечтать. Трианон олицетворял последнюю каплю в океане вековых традиций, которые пошатнула королева, позволявшая себе беспрецедентные вольности. Именно в этот потаённый сад, где она чувствовала себя в безопасности, за ней пришли в октябре 1789 года, чтобы вернуть ее в Версаль и обрушить на нее народный гнев. А затем наступило время Парижа со всеми его перипетиями, 3 года, наполненные надеждами и страхами. Сначала ее с радостью встречали в Тюильри парижанки, выпрашивавшие цветы и ленты с ее шляпы, пока парижане удивлялись ее достоинству, простоте и заботе о детях. Затем ее освистывали, втаптывали в грязь, лишали человеческого облика. Так продолжалось до самого последнего акта трагедии, в котором ее смерть превратили в представление, увековечив ее образ в розово-черных тонах. Из добрых побуждений, или не слишком, некоторые из ее современников позднее взялись за перо, пытаясь оправдать ее ошибки. При этом они все равно, пусть и косвенно, ее осуждали. В конце XIX века авторы вновь бросились на защиту несчастной жертвы исторических потрясений, пытаясь найти виноватых. Они имели благие намерения, но неизменно смотрели на нее с присущей их времени мужской точки зрения. Естественно, речь шла о ее фаворитах, но особенно о тех, кто отвечал за ее новшества в одежде, которые тогда воспринимались как чисто женские капризы. Они обратились к неудобной теме расходов на гардероб. Ограничившись изучением бухгалтерских документов, они без труда нашли идеальную виновницу — мадемуазель Бертен, ее модистку. Дело о тряпках было закрыто на долгие годы. Появились столь же искренние, но не более убедительные психологические теории на эту же тему, связывающие ее избыточное рвение к модным новинкам с отсутствием рвения в браке. В этот раз вина легла на толстого Людовика, который, к слову, все еще оставался весьма стройным, неспособного удовлетворить свою очаровательную супругу, хотя она сама не слишком стремилась к ночным утехам. На первый взгляд, эта теория не лишена логики, ведь рождение их дочери действительно ознаменовало резкий поворот в стилистических предпочтениях Марии Антуанетты. Однако тут кроется загвоздка, так как именно с этого момента в ее гардеробе появились самые дерзкие и провокационные решения, которые вызывали гораздо более бурные страсти и споры, чем эффектные платья, которые она носила, только став королевой. Сегодня пришли к общему мнению, что какими бы дорогими ни были ее наряды, они не привели Францию к разорению. Однако в коллективном сознании все же сохраняется отголосок представления о них как о смертном грехе. Именно поэтому мне показалось важным вновь обратиться к этой культовой теме, посмотрев на нее свежим взглядом и оставив в стороне идолов прошлого. Как журналистка, пишущая о моде, я никогда не соглашалась с устоявшимися стереотипами, которые сводят гардероб королевы к банальному нагромождению бессмысленных тряпок. Это означало бы отрицать социальное значение внешнего облика, столь выразительно проявлявшееся в XVIII веке. И если только не считать, что одежда служит исключительно для защиты от холода или жары, выбор того или иного наряда — это акт, раскрывающий как личность индивида, так и общество в целом. Нравится нам это или нет, мода и антимода — это языки, на которых говорили во все времена и во всех культурах. Я также всегда отвергала устоявшиеся стереотипы о легкомысленной королеве, которой якобы управляла корыстная модистка. Как можно поверить, что молодая женщина, столь непокорная во всех аспектах жизни, могла позволить кому-либо манипулировать в столь важной для нее области, как выбор одежды? Ряд факторов заставил меня усомниться в этой версии. И я решила изучить этот вопрос, не стремясь снять с Марии Антуанетты ответственность за ее необычный гардероб, но скорее пытаясь понять причины этого явления и его последствия. Сначала я привела события в хронологический порядок. Учитывая личность девочки-подростка, прибывшей во Францию в 14,5 лет, четырехлетний период в качестве дофины, статус королевы, а также ее стремление как женщины. Я разложила на рабочем столе гигантский пазл, состоявший из богатой иконографии 1770-1793 годов, сохранившихся архивных источников, переписки и мемуаров современников как французов, так и иностранцев, независимо от их отношения к королеве. Некоторые свидетельства настолько запутаны, что их приходится читать между строк, сопоставлять друг с другом, чтобы уловить их суть, а также те аспекты, о которых умалчивается. Короче говоря, необходимо было тщательно расшифровать сложный пласт информации, зачастую противоречивый и многослойный. Чтобы объяснить, почему нововведения Марии Антуанетты как принесли ей ошеломляющий успех, так и навлекли на нее жестокую критику, я рассмотрела их в общем историческом контексте, не забывая об экономических аспектах текстильной индустрии, переживавшей в то время значительные преобразования, а также об изменениях в укладе гильдий и индустрии роскоши, произошедших при Людовике XVI. Я пропустила гардероб королевы через призму его стилистических трансформаций от протокола придворного костюма до платья-сорочки с учетом менталитета того времени. Поэтому я не стану говорить о костюмах эпохи, но расскажу о нарядах, которые выбирала сама королева и которые носили живые женщины в стране, колебавшиеся между эволюцией и консерватизмом. И хотя в центре повествования находится Мария Антуанетта, ее современницы также фигурируют здесь во всем разнообразии. Наконец, я не считаю, что революция внешнего вида, начатая свергнутой королевой, внезапно прекратилась с ее уходом, как это часто представляется. Поэтому я исследую ее продолжение, включая отголоски, проявившиеся десятилетиями позже. Поскольку маленькая история платьев Марии Антуанетты тесно связана с ее личностью и неотделима от большой истории Франции, я приглашаю вас пройти с ней путь от Вены до гильотины, следуя за изменениями ее гардероба. Ведь, как замечательно резюмировала фраза, приписываемая мадемуазель Бертен и прекрасно описывающая моду в целом, и этот рассказ в частности, «Новое — это хорошо забытое старое».